Видящи Твоих мир излияние, Богомудре, просвещаемся душами и телесы, дивного Тя мироточься живоносно Никола и разумеюще, чудесы, бо яко водами благодатью Божией изливающимися, напояешь верно вопиющих к Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!